Писк телефонного зумера разрезал тяжелый сон, как изогнутый восточный клинок разрезает человеческое горло. Костя Шаура вывалился из забытья, обнаружив себя уже сидящим на кровати с трубкой в руке. «Слушаю». Голос прозвучал спокойно и твердо, без эмоций. «Снегирь-10». «Подтверждаю, Снегирь-10», — ответил Костя. «Готовность 15 минут». Одеваясь, он глянул на часы. 3:06. Изрядная краюха земного шара, примерно от Омска до Рейкьявика, сейчас спит и видит сны. И продолжит спать, несмотря на то, что в мире этой ночью опять что-то пошло не так. Охваченные пламенем машины, вонь бензина и горелой плоти. Заложники в провонявшем рыбой трюме. Бомба в багажном отделении авиалайнера. Захват дипмиссии. Что именно случилось, Костя пока еще не знал. Возможно, не узнает вообще. Он работает в небольшом, строго очерченном секторе. Видеть общую картину ему совсем не обязательно. Уже обутый и одетый, он прошел на кухню, насыпал в маленький, похожий на серебряный патрон термос 4 ложки Нескафе и сахар, залил кипятком, завинтил крышку, засунул в тревожный чемоданчик. 3:16. Он вышел на площадку, запер за собой дверь, ключи спрятал в дальний мелкий кармашек на застежке. Костя вышел из подъезда. Машина еще не приехала. Он закурил и двинулся вдоль подъездной дороги к улице, чтобы шоферу не пришлось разворачиваться в забитом дворе, теряя лишние минуты. Обогнув дом, он увидел приближающиеся огни ближнего света и остановился. Микроавтобус. Внутри тесно, темно, пряно пахнет сигарным дымком. Значит, Борисов тоже здесь. Ближняя ко входу фигура, кажется, Мальцев, двигается в сторону, освобождая место. Костя молча садится. Приветствие, рукопожатие. Внешние атрибуты вежливости в таких случаях не обязательны, их даже старательно избегают. Костя не знает точно почему, но чувствует, что это правильно. В конце концов, занимая место в этой машине, каждый из них переступает какую-то границу, за которой не остается условностей. «Шаура, работаешь в первой группе вторым номером, в паре с Мальцевым. Старший Анисимов». Это голос Карпенко. Он, как всегда, сидит впереди рядом с водителем. «Высадка на объект в 9:00 с воздуха. Условия тяжелые. Штормовой ветер, волнение 7 баллов. Установка на противника. Максимум до плешки. Исключения не предусмотрены». Ну вот, уже что-то проясняется. «Максимум до плешки». Это значит, что любое живое существо на объекте подлежит немедленному уничтожению. Значит, особо опасные террористы, 100 пудов. К другим категориям такие установки не применяются. Раз волнение 7 баллов, значит, операция будет проходить на борту судна и, скорее всего, в океане. А не на море. На море такие сильные шторма — редкость. Только какой океан? Тихий. Индийский. Атлантика. Если высадка в 9 утра, а средняя скорость, с которой меч движется к месту операции, составляет 500-600 километров, то получаем примерно 3000 километров. Скорее всего, атлантический. Итак, террористы захватили авианосец. Команду уничтожили. Или команда взбунтовалась и захватила ракетный крейсер. Ну или что-то еще в этом роде. Вторые номера отвечают за огневое прикрытие первых и руководителя групп. Время на операцию 20 минут. В общем и целом это все. С подробностями старший ознакомит каждого бойца в индивидуальном порядке. Костя открыл термос, налил половину колпачка, обжигаясь, выпил. Кофе немного бодрил, но был кислым, растворимый одним словом. Если бы у него была жена, она бы заварила настоящий кофе из зерен. Да, неплохо. А сын бы помогал укладывать комплект 0 на случай ночного вызова. Проверял батарейки, сроки хранения лекарств, походной аптечки и все такое. Просил бы подержать пистолет. Дал бы он мальчишке оружие. Костя не знал. Как не знал, хочет ли он вообще, чтобы семья ждала его дома. Волновалась, плакала и сходила с ума, если случится беда. Слишком сложно все это. Полковник спецназа с холодным лицом. Тихо замурлыкал он. Никто не обрывал. Не говорил, чтобы он заткнулся, что он всем надоел. Это будет на обратном пути, если, конечно, все останутся живы. Шаура снова наполнил колпачок. Краем глаза успел заметить, что машина свернула на Кутузовский проспект. Дальше будет Можайское шоссе, и, скорее всего, грузиться они будут на военном аэродроме под Жаворонками. Проехали под огромной неоновой вывеской казино «Алмаз». На крыльце, несмотря на поздний или ранний час, толклись какие-то люди, стояли припаркованные дорогие авто. Салон на короткий миг залил яркий малиновый свет. Неестественный, неживой, какой-то потусторонний. И Костя увидел лицо сидящего перед ним бойца. Новичок, лет 25, не больше. Офицер-десантник. Поставлена задача на омоложение группы. Вот и омолаживает. Понятно, у молодых мышцы эластичнее, растяжка лучше, дыхалка. А вот нервы, выдержка, опыт старикам проигрывают. Глаза у новенького широко открыты. Ноздри расширены. Рот сжат в узкую линию, напряжен, как взведенная боевая пружина. Конечно, тактика действия ВДВ отличается от задач меча. Вот и переживает. Да и коллектив незнакомый, он здесь вроде пока как чужой. Шаура протянул парню горячий стаканчик с кофе, ободряюще подмигнул. «Не бери в голову, боец. Загасим мы их, без вопросов». А сам подумал. «Только сможем ли мы загасить всех ублюдков? Сумеем ли изменить этот неправильный мир?» Но новичок благодарно улыбнулся, и он, не додумывая, улыбнулся ему в ответ.